Стоя в коридоре новой квартиры, одеваясь на прогулку, совмещенные с акцией, слушал доносящийся из трубки, искажаемый помехами, но вполне разборчивый голос, находящийся в США на лечении Нади. «Говорят, что операция займет целый день, но я ничего не почувствую. Усну и проснусь уже здоровая». «Повезло. Наши медики аневризму подтвердили. Американские согласились взяться на залечение, только валюту плати. С последней проблем тоже не возникло. Надины картины регулярно возят за рубеж и за ту самую валюту продают. Как бы цинично ни звучало, но деды из ЦК вложения посчитали выгодным. Или я слишком плохо о них думаю?» «Все обязательно будет хорошо», — с легкой улыбкой пообещал я ей. «А как иначе? На данный момент все, за что я берусь, у меня получается. Не может же здесь случиться иначе. С девушкой мы до ее отъезда успели разочек нормально погулять, как раз между подтверждением диагноза. Фурцева в щеки меня за это расцеловала и согласилась Надя о моей роли в ее судьбе не рассказывать. Неловко получится. И в целом подружились. Поэтому предложил. Следующий Новый год предлагаю отмечать вместе большой дружной компанией. «Если мам пустит», — хихикнул Надя, — «я тебе еще позвоню, когда после операции разрешат. Обязательно звони». В трубке поскрежетало, и меня переключили на Екатерину Алексеевну. «Повезло тебе, Сережка». «Такое везение совсем не радует», — честно признался я. «Но все будет хорошо, я в этом абсолютно уверен». «Маму-то когда стричься приведешь?» — подобрел голос министра. «А давайте я ей трубку дам, и она с вами сама договорится», — предложил я. «Давай», — величайше дозволила она. «Мам!» — не без удовольствия завопил я. «Чего орешь?» — выглянула она с кухни. «Завтра Новый год, в родительской комнате по совместительству гостиной, и елка уже стоит», — втроем наряжали. И родительница уже начала заготавливать вкуснятину. «Встречать будем семейно, с Судоплатовыми». «Поговори с Екатериной Алексеевной». «Выключи плиту», — велела родительница, бодро топая обтянутым фартуком животом вперед. Смиренно стянув чудо-обувь в виде обитых резиной валенок, потушил под булькающей кастрюлькой пламя и вернулся в коридор, где мама радостно выражала готовность прибыть хоть сейчас. «А чего ей, советская автоледи?» «Я с Сойкой погуляю пойду». Взяв красиво упакованную контрабандную пластинку японского джаза, его Саяка и ее родители очень уважают, чмокнул маму в подставленную щеку и вышел из квартиры. Спустившись на лестничную площадку, извлек из-за ремня увесистую бандероль. Законченная инфобомба. «Наконец я ее сегодня отправлю. И сразу же нужно начинать сочинять следующую. Ладно, ради Родины я готов, если не на все, то на многое». Сложив пластинку и бандерольку в пакет с надписью «Лотус», выбежал из подъезда в едва переваливающийся за полдень день и по снежку отправился в сторону ДК, потому что место встречи изменить нельзя. Вот она, Соечка-лапочка, мохнатой белой кроличьей шапочки, таких же рукавичках и в хорошеньком светло-бежевом пальто. Щеки красные, на ресничках иней. «Привет!» — помахала мне рукой. Я не опоздал, пришел на 2 минуты раньше. «Привет! Давно ждешь?» — помахал я в ответ. «Только что пришла!» — ритуально соврала она. «Это тебе! Ну, отдам потом, чтобы тебе в руках не нести!» Показал ей ярко-красную упаковочную бумагу в пакете. «А это тебе. Но я тебе не отдам, чтобы было честно», — заявила она, вынув из кармана и помахав у моего носа пестрой перевязанной лентой коробочкой. «Справедливо», — согласился я и взял девушку за руку. «Пойдем какао горячий пить с корзиночками, трубочками и Наполеоном». «Я из-за тебя и так в платье влезать перестала». «Так ты же растешь», — улыбнулся я и притянул Сойку поближе. «Когда мы познакомились, ты была мне вот досюда», — показал рукой на ключицу. «А теперь я могу сделать вот так, почти не нагибаясь». И я поцеловал ее в приоткрытые губы. Саяка и не подумала сопротивляться. Закинула руки мне на шею и неумело, но старательно ответила. отлепившись, хлопнула глазками и напрочь разрушила всю магию момента. «Папа просил передать, чтобы ты обязательно пришел к нам в гости 2 января. Ты ведь придешь?» «А куда я теперь денусь?» «Приду».